Глава третья. Право на глупость – одна из гарантий свободного развития личности. Марк Твен. «Академия – это неплохо», – заявил вечером кот. «Но тебе там придется несладко. Почему? Потому что ты никто. Каждый из остальных студентов принадлежит какому-то дому, имеет кучу влиятельных и могущественных родственников. Понимаешь? Бесхозные маги в нашей стране встречаются не чаще розовых мышей. Нашел с кем сравнить. И что, меня начнут травить? Не исключено. А еще давить и шантажировать, в надежде прибрать к рукам. Ты здоровая девица с магическим даром. Значит, можешь стать матерью новых магов для какого-то дома. Я безродная бесприданница. Неважно. Будь готова, что из-за тебя передерутся. И не верь никому». «Хм, как-то все это нерадостно звучит. Хаос, миленький, а расскажи о ментальных щитах». Давно я не ел ветчины, и от миски сметаны не отказался бы. Вот пушистая зараза. Кстати, за прошедшие дни кот стал выглядеть вдвое моложе. Прежде клочковатая шкура начала лосниться, только больную лапу он еще берег, избегая наступать и прыгая на трех. «Ладно, пойду выпрашивать сметану. Миску не дадут, но на блюдце можно рассчитывать, особенно если помогу с картошкой. Но в матери новых магов, при том, что отцом он их может стать неведомо кто, я совершенно не рвусь». Впрочем, перед мысленным взором всплыли сапфировые глаза под темными бровями в разлет. «Может, все не так уж плохо?» «Угу», — одернула себя. «Мечтай, мечтай, дурочка. Кому нужна невестка в нежном возрасте, учившаяся шарить по карманам манекена так, чтобы не зазвенел ни один из прицепленных к тому колокольчиков? Есть желающие? Ау!» Со счетами мы маялись несколько дней. Попытки кота объяснить, на каких именно точках мне надо сфокусировать внутренний мысленный взор, успехом не увенчались. Под конец меня просто стали шлепать когтистой лапой по голове в нужных местах. Спасибо, хоть на лбу не осталось царапин. Правда, я так и не поняла, делаю ли то, что надо, или нет. Потому что хаос мысли не читал. И аур, так правильно называлось сияние над головой, не видел. А больше проверить было не на ком. Если честно, я очень ждала нового визита мага. Ведь он даже имени своего не назвал. Не пожелал представляться жалкой горничной. Но в то же время и не был слишком высокомерен. Не унижал меня, а при этом был невозможно. Нереально хорош. Или так казалось, потому что в нашу первую встречу он мне помог? Как бы то ни было, я по нему скучала. И, естественно, произошло все неожиданно и в самый неподходящий момент. Я размахивала проволочной выбивалкой и чихала, выколачивая пыль из ковровых дорожек на заднем дворе. Пучок на голове развалился, белая наколка съехала на бок. Да и вообще, осталась ли она белой в серых клубах вокруг меня? Занесла руку и от души шлепнула по изнанке висевшего на жерди ковра. И тут кто-то за спиной засмеялся. Обернулась. Там стоял он. Сегодня в винно-красном. С белой пеной кружев у горла. А я... Апч! Вот позорище. От расстройства неуклюже споткнулась, зацепившись ногой за ногу, и чуть не села на землю, неловко замахав руками, чтобы сохранить равновесие. Что удивительно, он бросился мне на помощь и получил выбивалкой прямо по макушке. Ладно, нечего краснеть. В конце концов, сам виноват, раз полез под руку. Извинюсь, и хватит. Простите, лорд, я нечаянно вас задела. Угу, задела так со всего маху. Интересно, шишка будет? Может, и будет. Вон как он голову потирает. А вы опасны, леди. Что, не сердится? Похоже, даже шутит. Непонятные дела. Кстати, не попробовать ли мне, пока маг в себя не пришел, поставить ментальный щит? И если выйдет, проверю. Кстати, ваше имя действительно Найда? Обратился он к морщившей лоб мне. Ну и вопрос. Женщина, которую я считала матерью, звала меня просто «Эй, или ты?». Имя Найда я придумала себе сама позже, когда осталась одна, потому что очень хотелось надеяться, что однажды меня найдет кто-то, кому я буду нужна и кто меня не бросит. Позже, уже подростком, я решила, что оно слишком простое, и чуть изменила, дополнив пары букв. Вариантов полного имени получилось два. Эльнейда или Найдали. И я никак не могла выбрать, которое лучше. Наверное, все же первое. Эльнейда. Только не пытайтесь искать потерянного ребенка с таким именем. Я придумала его сама. Темные брови поползли вверх. А я поняла, что разволновалась, вспоминая прошлое. И что мой недостроенный щит рухнул. Ладно, попробую еще раз. Упорство мне не занимать. Да, я забыл представиться. Лорд Тиура. Из дома Вилани. Кстати, что вы пытаетесь сейчас сделать? Посмотрела в упор в синие глаза. Да, я безродная заморашка. Но стою на своих ногах. Ни у кого ни о чем не прошу. И ничего не жду. Пытаюсь поставить ментальный щит. Но, похоже, получается не очень. Для новичка не так уж плохо. Только если забудете закольцевать потоки, никаких сил не хватит его поддерживать. Кто вас учил? И что ответить? Не скажешь же, что учила кошка. Ладно. Если не хотите, не говорите. Искренне, для вашего же блага, надеюсь, это не то, о чем я подумал. А о чем он подумал? Я вообще обязана это знать. Но хаоса не выдам. Он сейчас мой единственный друг. Между прочим, лорд Тиура. Необычное у него имя. Скорее всего, какое-нибудь древнее. До сих пор не объяснил, зачем меня искал. Так чем обязана визитом, лорд Тиура? Вспомнила я уроки леди Иллирии, неоднократно объяснявшей, что этикет и вежливость — это тоже своего рода щит. Хочу предложить вам покинуть гостиницу и переехать на 3 летних месяца в дом, который снял. Там легче будет вас защищать. Защищать от чего? Прищурилась я. «Если не хотите отправиться с кляпом во рту, в сундуке дорожной кареты, к ближайшей границе соседнего государства, то советую вам принять мое покровительство». «А, вот теперь понятно. Похоже, он решил, что до меня добрались шпионы братского Ферранта и старательно окучивают, предложив вместо наживки знания. Могу ли я воспользоваться этим заблуждением? Но сначала спрошу вот что». «К чему меня обяжет в будущем ваша помощь, лорд?» «Ни к чему. Только поступите в академию». «Хорошо», — замялась. «Я приму ваше предложение при одном условии». Он поморщился. «Говорите». «Если вы согласитесь меня обучать 3 раза в неделю в удобное для вас время, чтобы я не слишком сильно отставала от остальных студентов». Кажется, он ждал какой-то другой просьбы. Брови снова поползли вверх. «Интересно, какой?» Что я у него денег попрошу или потребую жениться. Кстати, мне неведомо. Вдруг этот красавец уже имеет супругу и 50 маленьких потенциальных магов. Можно, к слову, сейчас и выяснить. Ваша супруга не будет возражать? Невинно заморгала я. Я не женат, если вы это хотели узнать. И добавлю, усмехнулся. Пока не собираюсь. Нет, крепкий ментальный щит мне необходим. Так вы согласны? Прищурился на меня синим глазом. На секунду я заколебалась, а потом кивнула. «Отлично. Тогда умойтесь и соберите вещи. Я буду ждать вас в вестибюле». Почему на первое место он поставил умывание, я поняла, заглянув в зеркало. Физиономия, по которой я, похоже, умудрилась проехаться пыльным рукавом, была серо-полосатой. А я-то уличная заморашка. Делала реверансы и строила из себя леди. Вот он, наверное, про себя потешался. Потому, небось, и сказал, что жениться не планирует. Стыдно-то как. Но сейчас мне надо переодеться в свое и пойти поискать господина Пака. Предупредить того об уходе. Эх, очевидно, придется соврать. Правду, что вдруг оказалась ведьмой, не объяснишь. Наверное, разумнее сказать, будто неожиданно отыскалась родня, которая меня забирает. А самой не забыть захватить хаоса, который, кстати, был самой весомой частью моего небогатого имущества. Господин Пак расстроился. «Жаль, что ты уходишь, Найда. Тебя хвалят и постояльцы, и кухарка. Но родня есть родня, понимаю. Держи заработок за последнюю неделю. И если что, возвращайся. Тебя я всегда возьму». Я чуть не всплакнула. Все же наш хозяин действительно ангел. Старую корзину с крышкой я выпросила у кухарки. Кстати, а где я теперь буду брать мясные обрезки и сметану для моего зверюги? Ладно, подумаю об этом позже. Сейчас насущнее, чтобы у корзины ручка не оторвалась и дно не отвалилось под весом пушистого бегемота. При виде меня в задрипанном саржевом платье неопределенного цвета, с узелком в одной руке и старой корзиной в другой, лорд Тиура явно занервничал. Кажется, идея взять под крыло нищую приблуду вдруг перестала казаться ему блестящей. По улицам мы шли гуськом. Он, не оглядываясь, чесал впереди, а я, пыхтя, как закипающий чайник, семенила следом, стараясь не мотать бившие меня по ногам корзиной. Надеюсь, нам не слишком далеко. За третьим поворотом возникла мысль выбросить идею об академии в ближайшую канаву и учиться, как до сих пор, у Хаоса. В конце концов, я что, одного кота не прокормлю? И благодетелей, которые смотрят на меня сверху вниз, а сами рядом встать стыдятся, мне не надобно. А благодетелей, которые смотрят на меня сверху вниз, а сами рядом встать стыдятся, мне не надобно. Жила до сих пор сама, и дальше проживу. И тут как раз подвернулась уличная скамейка под раскидистым деревом. На нее я и плюхнулась, с облегчением водрузив рядом неподъемную корзину. И начала растирать покрасневшую затекшую ладонь. Спина лорда Тиуры мелькнула впереди и исчезла за очередным углом. А ну и пусть его. У меня появилась идея, куда податься и спрятаться так, чтобы никто не отыскал. Это же столица. Тут наверняка должен быть цирк. А там всегда есть работа для симпатичной девицы, умеющей бегать по канату и знающей десяток фокусов. И там меня никто не найдет. Вот разберусь только с ментальными щитами. Задумавшись, начала болтать ногами. Руку сунула в корзину, погладить Хаоса. Тот немедленно заурчал. Идиллия была грубо прервана недовольным. «И что ты тут делаешь?» «Ух ты, вернулся?» «Но почему опять на ты? Ведь, похоже, я ему нужна больше, чем он мне». Подняла глаза к небу. «Погода — просто прелесть. А за вами, лорд, мне не угнаться. Так что присела отдохнуть и поразмыслить, в какую сторону идти дальше». «Не советую шутить со мной, леди», — фыркнула. «Зол. Зато я снова стала леди. Так что считаю, что в выигрыше. Как понимаю, сейчас вы моей ауры почти не видите. Ну, еще бы видел. Когда я в заколках и шпильках, как броненосец в чешуе. Только что чугунный котелок на голову не нацепила. И никто другой ее тоже не разглядит. Значит, я вполне безопасно могу либо остаться в гостинице, либо отправиться куда-нибудь еще. Вместо того, чтобы пытаться угнаться за тем, кого мое незавидное общество явно обременяет». Подняла голову, пытаясь увидеть его глаза. «Ведь я честно рассказала вам о том, кто я такая. Так чего вы ожидали? Выезда в золотой карете?» Он скривился. «Фиг знает, что означает эта гримаса». И сухо обронил. «Пойдемте». Шел он все равно впереди, но в этот раз на пожар мы уже не бежали. И на том спасибо. Обещанный дом оказался сторожкой из пары комнат и маленькой кухни. Впрочем, обстановка выглядела вполне удобно. И главное, в домике имелась большая печка. «Прислугу я не нанимал. Думаю, справитесь сами. Припасы в погребе. Не выходите за ворота. Устраивайтесь. Я загляну завтра». Когда он вышел и хлопнула дверь, я присела на диван и задумалась, правильно ли поступила, доверившись лорду Тиуре. Хаос нашел припасы первым. Когда я сунулась в погреб, хвостатый мерзавец уже урча вгрызался в окорок, обнимая тот передними лапами. «Ты поэкономнее. Моих денег окорока покупать не хватит. Так что отпразднуй переезд и начинай ловить мышей хотя бы на десерт». «Сама лови». Поговорили. С домом и грозившей скукой от безделья меня примирил обнаруженный в углу книжный шкаф, в который, судя по следам пыли, лишь намедни напихали книг. Причем такие раньше мне не попадались. География с картами, пара иллюстрированных травников, толстый том под названием «Энергия во Вселенной» и много-много прочих интересностей. И у меня есть целое лето, чтобы это прочесть. Но имелась одна проблема — деньги. В королевском фазане после месяца испытательного срока мне стали платить 1500 серебрушки в день, так что я могла надеяться купить вскоре и хорошие туфли, и новое платье. А что стану делать теперь? Вроде на всем готовом, но притом без гроша. Представила, как вхожу в своем линялом платьице в мощёный мрамором двор академии. Как-то выглядит на самом деле, я представляла смутно, Но в том, что роскошно, не сомневалась. Представила презрительные и насмешливые взгляды остальных студентов, богато одетых, юных лордов и леди. Бррр. Мне на самом деле такое надо? Да, я бездомная и почти нищая, но кормила себя всегда сама. И ни перед кем не унижалась. Не стану и впредь. Кстати, выяснилось, что Хаус знает дом Вилани, которому принадлежал лорд Тиура. Оказалось, ни много ни мало, что это один из пяти великих домов, входивших в состав Королевского совета. Маги там в основном были огненными, как и я. В основном, потому что сложно устроить так, чтобы огненные вступали в брак только с огненными, а ледяные только с ледяными. Хотя у всех великих домов была, как выразился Хаус, специализация. То есть предпочтение отдавалось определенному виду магии. Но что же делать с финансами? Башмаки так и этак придется покупать. А вот на платьях я могу сэкономить, купив ткань и пошив их сама. После чего все равно останусь абсолютно без денег. Угу. Кстати, сколько длится учеба? И платят ли что-то студентам? Как бы узнать? В любом случае, помыкать, унижать и вытирать об себя ноги я не позволю никому. Есть древняя мудрость. Змее не обязательно быть сильной. Ей достаточно быть ядовитой. А я, если меня как следует разозлить, становлюсь просто мастером вредности. На следующий день лорд Тиура появился, не успела в небольшом садике перед старушкой просохнуть трава от росы, и застал меня на скамейке, листающую том географии. «Доброго дня, леди. Картинки разглядываете? А он язва. Ничего, я тоже». «Отнюдь, лорд. Читаю». Но, увы, многие сведения из этой книги безнадежно устарели. Смотрите, тут описано озеро Брис, и сказано, что по берегам расположены рыбацкие деревушки. Даже перечисляются рыбы, которые там ловятся. А на деле это озеро давно пересохло, и большей частью распахано под пшеницу, а на нераспаханной каменистой части пасут коз и овец. Дальше. Речушка Ниури, стекавшая с горного перевала с тем же названием. 3 года назад там сошел большой оползень, и теперь перевала нет, а есть озеро Ниури. Продолжать? А вы откуда знаете? Была там. Хм, а я-то считал, что раз книги по географии меньше 20 лет, ей можно верить. Верьте на здоровье, если не собираетесь туда ехать. А если собираетесь, лучше проверьте. Он рассмеялся. Признаю, леди, вы победили. Не ждал. Невольно надулась, чувствуя глубокое моральное удовлетворение. Меня похвалили. Причем заслуженно. Но вернемся к нашим делам. Продолжил лорд Тиура, щуря на меня синие глаза. Давайте. Покладисто согласилась я. Например, мне нужна работа. Работа? Зачем? Казалось, он искренне изумлен. А вам известен другой способ? Раздобыть деньги для неудачников, у которых нет богатого наследства или семьи, входящий в совет королевства, но не предложит же он воровать. Не предложил, но услышанное было немногим лучше. Скажите, сколько вам нужно? Я одолжу. Зачем? И как я буду с вами расплачиваться, лорд? Кстати, во время обучения в академии студенты получают... Запнулась, вспоминая выпытанное у Хаоса слово. Стипендию. Только 3 лучших на каждом курсе. Хм, светит ли мне с моим нестандартным образованием попасть в лучшие? Сомневаюсь. Остальных, как я понимаю, поддерживают и содержат семьи. Но у меня семьи нет, поэтому повторюсь, мне нужна работа. Если вы не можете в том помочь, найду сама. А взаймы предпочитаю не брать. Особенно, когда не знаю, как и насколько быстро смогу вернуть долг. Гордость бедняков, качнул он головой, усмехаясь. До сих пор я о таком только слышал. А что, беднякам не положено гордости? Почувствовала, что начинаю злиться. Кажется, он понял это тоже и предупреждающе поднял руку. Кстати, сегодня лорд Тиура был в серебристо-сером камзоле с серебряным шитьем, белоснежной рубахе с пеной кружев и штанах на пару тонов темнее камзола. Высокие черные сапоги он, похоже, носил каждый день. Хорошо, постараюсь найти для вас подходящую работу. То, что вы умеете читать, я уже понял. А пишете хорошо? Почерк разборчивый, но могу сделать ошибку. Не стала лукавить я. Что еще умеете делать? Удержавшись от показывать фокусы, сообщила. Шью, прилично готовлю, умею вязать, ухаживать за лошадьми. То есть, судя по количеству навыков и юному возрасту, вы легко обучаетесь. Это неплохо. Лорд, у меня есть два вопроса. Угу. Первый. Почему вы мне помогаете? И почему выручили, когда меня обвинили в краже? Ответ на вторую часть вопроса прост. Увидел просыпающийся магический дар. А еще мне понравилось, как вы держались. В вас не было ни капли страха. Досада, злость, да. Но испуга и нерешительности не было совсем. А помочь не составляло труда. С первой частью сложнее. Если вкратце. Нельзя оставлять бесхозного мага без присмотра. Или попадет в беду, или сам дело натворит. Заметьте, люди в Ирвинии магов опасаются, уважают, но не ненавидят. И верят, что маги стоят на страже спокойствия и мира в королевстве. Так и должно продолжаться. Так что ничего личного. Неплохой ответ, хотя чуть обидный. Выходило, что будь я парнем, он тоже предложил бы обучение в академии и помощь до поступления туда. Леди, вы кажетесь разочарованной. Синие глаза смеялись. Надеюсь, вы не вообразили, что я запал на небесные красоты ваших изумрудных очей и каштановых кудрей? Вот же. Я что, дала повод так думать? И да, глаза у меня в самом деле зеленые, как трава. Но я цвет не выбирала. И вообще, мне нравилось. Спасибо, что не сказали «болотные глазки» и «крысиная косичка». Оскалилась я. Кстати, на всякий случай замечу тоже. Хотя очевидно, что вы привыкли к вниманию особей женского пола от 6 до 60 лет. Мне вы никак. Неплохо, конечно, но это примерно как затейливым чугунным столбом любоваться. Ой, кажется, наговорила больше, чем собиралась. «Чугунным столбом?» — растерянно повторил он вслух. «Так меня еще не называли». И встряхнулся. «Отлично. Значит, я вас не интересую. А то уже замучили влюбленные студентки». «А вы студент?» Воспользовавшись подвернувшимся случаем, поинтересовалась я. «Нет, я проректор. Проще говоря, заместитель ректора». «Уж да, проще. А ректор это кто?» «Кстати, какого цвета ваши улы? Или окраска еще не проявилась?» «Как ни в чем не бывало», — продолжил он. «Мои что?» — не выдержала я. «Улы. Так маги называют пряди волос на висках, по цвету которых можно судить о природе дара». «Примерно 2 месяца назад я стала рыжить, но покрасилась, чтобы не вызывать вопросов у окружающих». «Значит, огонь», — протянул он. «Больше не красьтесь, не надо». «Угу, ждите, ждите. Все равно буду, только теперь не в темно-коричневый, а в рыжий, чтобы спрятать голубизну. Рассказывать о том, как приобрела лазурное чудо, я не собиралась. Ни сейчас, ни в будущем. Но произнесла совсем другое. Вы тоже огненный маг?» «Не совсем». «А если у мага 2 дара?» «Таких не бывает. То есть в истории упоминается пару случаев, но в наши дни подобных феноменов никто не встречал». «Я феномен. И он меня встретил. Только сам еще не знает о свалившемся счастье. Сказать или не надо?» «Не, не буду». «Между прочим, я навел справки, не пропадала ли в каком-нибудь доме 16-17 лет назад девочка». «И?» — напряглась я. «Нет». «Тогда откуда я взялась?» «Думаю, родилась я тут. В смысле, в Ирвинии». «Ну да. Если с детства слышишь, что кто-то плохой, это я о наших соседях, невозможно даже подумать, что сам имеешь отношение к этим негодяям». «Вероятнее всего, сошлись 2 ветви отпрысков домов, лишенные дара», — потер переносицу лорд Тиура. «Но все же будет неплохо, если вы, леди, напишете биографию. Точнее, перечислите, где именно жили и чем занимались». «Это обязательно? Представляете, чем может заниматься 8- или 10-летний ребенок, чтобы не умереть с голоду?» «Начинала я с предельной мастерской. Но многое из остального похоже на сборник анекдотов, придавать гласности которой хочется меньше всего. Например, плела рыбацкие сети в Иле, служила истопником при храмовой школе в Форесе. Там меня, между прочим, считали мальчиком. 2 года присматривала за пожилой леди в Верее. Кстати, леди Иллирия, и обучила меня грамоте. 1,5 года работала конюшем у лорда Фермейра. Продолжать надо? О цирке, воровской шайке и прочей экзотики я решила не упоминать. Мой собеседник и так выглядел, как бы сказать помягче, шокированным. Пожалуй, действительно стоит о таком умолчать. Иначе сплетен не оберешься. Будем считать этот вопрос закрытым. Ну да, теперь я точно ему не пара. Впрочем, и до того не была, так что не потеря. А ясность в смысле отсутствия иллюзий помогает идти вперед, не оглядываясь. Тогда, лорд, объясните мне, чему по возможности я должна выучиться за следующие 3 месяца, чтобы соответствовать вашей академии? Как помните, вы обещали заниматься со мной 3 раза в неделю. Помню, поморщился он. Знать бы, с чего начать. С обучения на 1-м году, предположила я. Программа 1-го курса? Разумно. Что ж, попробуем. Кстати, вы умеете танцевать, ездить верхом и обращаться с холодным оружием. Для владеющей даром леди сии добродетели считаются обязательными. Верхом? Легко. Отбиться от грабителей, если тот будет один, и если это не профессиональный убийца, тоже почти наверняка смогла бы. А вот танцевать. Простонародные 2 притопа, 3 прихлопа здесь вряд ли в чести. А неуклюжие приседания и повороты с неестественными взмахами рук, которым меня обучала леди Иллирия, казались пришедшими из прошлого века. Давайте попробуем. А что я еще могла сказать? Лошади под рукой не нашлось, так что начали с поединка. Причем я опять рассердилась, услышав: «Только, пожалуйста, не царапайте мне лицо. Все равно это не поможет». Так что, решив не беречь последние жалкие клочья девичьей репутации, расстегнула пояс и переступила через упавшую к ногам кругом юбку, оставшись в мужских штанах. Ну да, в гостинице я носила чулки с подвязками, но тут, в незнакомом месте, мало ли как дело обернется. Так что нравится это кому-то или нет, я в штанах. И нечего изображать шок и падение башен тысячелетия и устоев добродетели. Устои добродетели падают, когда наоборот, леди без штанов. Драться мы решили на улице. На песчаном пятачке между домиком и воротами. В руки мне всучили кривой огрызок палки, объяснив, что это кинжал. Себе лорд Тиура взял 2-й обломок той же самой палки. Камзол, замечу, он не снял. То есть серьезным противником меня однозначно не считал. Либо же лорд сам был умелым поединщиком. Кажется, и он, и я чувствовали себя по-дурацки. Ну и что? «Долго мы будем так стоять и друг на друга глазами хлопать?» Перебросила кинжал в левую руку, а указательным пальцем правой начала крутить прядку волос у виска, одновременно поднимая ветер ресницами. И он попался. Кинулся вперед, пытаясь схватить меня за плечо. Того, что я уклонюсь, крутанувшись в бок и прогнувшись, он явно не ждал. А удар каблуком под колено и вовсе оказался неожиданностью. Обернулся с рычанием и получил горсть песка, прямо в лицо. А что, я ж не царапалась. Все, как он просил. И, наконец, резко оттолкнувшись, я прыгнула ему на плечи, обняв шею руками и заставив потерять равновесие. Будь у него в руках настоящее оружие, я бы не рискнула. Но палка мне не страшна. Упал он на спину. Попробовал перекатиться, но было поздно. Показательно ткнула его своим кинжалом под дых 3 раза и кошкой отскочила в сторону. Пока он поднимался, я успела отряхнуться и надеть юбку. И встретила возмущение невинным взором. «Вы просили не царапать лицо?» Я не царапала. Он поднял кулак, очевидно собираясь выдать что-то темпераментное в адрес безродной нахалки, извалявшей в песке лорда, и неожиданно расхохотался. «Леди, вы удивили меня сегодня 2 раза. Хотя обычным ваш стиль боя не назвать». «Неожиданность. Половина победы», — важно процитировала я древнюю мудрость. «Надо ж напомнить лишний раз, что я победила». И вздохнула. «Лорд, вам помочь причесаться? Вы весь в пыли. Не стоит», — произнес слово. И вся грязь из волос из камзола пропала, как не было.